Глава 14. Элизабет еще никогда не было так плохо. Казалось, что весь мир рушился, все было очень запутанно. Папа ухаживал за другой женщиной, а мама то ли не видела, то ли делала вид, что не замечает. Фаулеры и Пэтмены никак не хотели успокаиваться, а ведь в школе была такая шикарная команда, которой Поле просто необходимо. Одним хочется ерунду всякую производить, другим в английском парке прогуливаться. Тьфу на них. Начались суды, из-за чего отец с Марианной проводили еще больше времени вместе. Еще и тот оказался таким же негодяем, как и Рик Эндвер. Она всеми силами старалась не думать об истории, которая произошла между ним и Джессикой, но не могла. Сердце ее разрывалось. Не верилось, что он мог так поступить, как бы девушка ни пыталась себе это представить. Разумеется, она верила сестре, ведь зачем той врать? Но все в ней бунтовало при подобных мыслях. Элизабет чувствовала себя очень несчастной, хотя Джессика и порвала с Тоддом. Но теперь уже все равно. А он, между прочим, продолжает разгуливать по школе с таким видом, словно ничего и не случилось. Значит, она вообще никогда не была ему нужна. При всем при этом, Тодд постоянно смотрел на нее. На каждом уроке она чувствовала его взгляд. На перемене, в коридоре или в буфете он начинал разговор, словно они старые друзья. «Привет, Лиз», — заговорил он как-то после урока. «Давай перекусим после школы». «Мне некогда, я занята», — сказала она и сделала вид, что не заметила расстройства, которое промелькнуло в его глазах. На уроке химии он отправил ей записку. «Подожди меня около колонн после уроков, пожалуйста». Лиз ушла домой. Оказалось, что от Тодда так просто не отвязаться. Он постоянно пытался поймать ее по всей школе, но она стойко не обращала внимания и проходила мимо. Хотя ей было очень тяжело наблюдать за всем этим. Даже от похвалы мистера Коллинза легче не стало. В один из дней он подошел и сказал, что у нее получилась прекрасная статья. «Это очень профессионально. Молодец». «Спасибо большое». «Не хочешь поговорить?» — спросил он, облокотившись о стол и внимательно глядя на нее. «Извините, мистер Коллинз. В последнее время проблема за проблемой». Лиз с трудом улыбнулась. «Готова освещать эту историю дальше?» «О, конечно. А будет продолжение?» «Дело в суде. Так что придется поехать туда на заседание. Делом занимается твой отец, но помни, что журналист должен быть объективен. Я в тебя верю». «Не волнуйтесь, мистер Коллинз, я буду стараться». «Не сомневаюсь. Главное, не делать поспешных выводов и не быть субъективным. Без этих качеств хорошим репортером не стать. Факты превыше всего». «Я знаю». «А мисс Уэст тоже работает над ним?» «Да, увы». «Заседание будет в четверг в 9:30. Удачи тебе». «То есть в зале суда ей придется смотреть на отца и Марианну?» От этой мысли Элизабет стала еще хуже. На следующий день ей позвонил Тодд. Но почему-то от этого настроение никак не улучшилось. «Лиззи?» «Слушаю». «Это Тодд». «Что ты хотел?» «Тебе не кажется, что происходит что-то странное?» «О чем ты? Между нами уж точно ничего не происходит и никогда не будет. Запомни уже это и не звони больше. Объясни, в конце концов, что такое?» Было слышно, что тот разозлился. «Чего ты от нас хочешь?» «От вас?» «От меня и Джессики. Ты никак не поймешь, что мы не такие, как ты думаешь». «О чем ты говоришь?» «Можно подумать, ты не понимаешь». «Не понимаю». «Что вам надо, мистер Уилкинс?» «Я хотел поговорить с вами, мисс Уэйкфилд, и кое-что объяснить». «Что?» «Ну, дело в том, что...» Я был неправ. Внезапно Элизабет поняла, что очень хочет послушать, что тот ей скажет. Хоть бы у всей этой истории с Джессикой было разумное объяснение, ну, пожалуйста. Даже если он скажет, что был неправ, этого уже достаточно, надеялась она. Например? Ты знаешь, все люди ошибаются. Я это знаю и понимаю. Иногда они совершают поступки, не осознавая последствий, а после чувствуют себя плохо, потому что им стыдно. Им это неправильно, всю жизнь обижаться на них или упрекать. «Конечно, неправильно», — подумала Лиз. «Если парень попросит прощения за свое поведение с Джесс, она перестанет его ненавидеть. Хотя вместе им все равно не быть, это уже факт». «Извини, что я так глупо вел себя». «Да, ты меня очень удивил. Я была в таком шоке, ты даже не представляешь». «А что я должен был сделать, объясни? Это сейчас я остыл, но мне очень многое пришлось обдумать, прежде чем простить тебя». Элизабет была ошарашена. Она никак не могла понять, о чем тот говорит. «Простить меня?» «Ну да. Я тебя прощаю, Лиз». Тот почему-то начал тараторить, словно куда-то торопился. «Только ты должна мне пообещать, что никогда больше не будешь видеться с этим негодяем». «С кем? Я не понимаю». «Как это с кем? С Риком Эндовером, конечно». «Ты до сих пор считаешь, что это была я?» «Так все говорят». «А Джессика тебе ничего не рассказывала?» «Рассказывала. Это здорово, что у тебя такая сестра, что она захотела взять твою вину на себя. Это очень благородно. Но знай, ей не нужно так поступать. Пусть ты совершила ошибку, но это нормально. Все проходит. Я постараюсь забыть то, что случилось, и двигаться дальше». «Забыть, значит?» Элизабет уже кипела от злости. «Хорошо, Тот, и я забуду. Точнее, постараюсь». «Что?» «Не нужно мне делать одолжение. Забудет он». «Лиз, давай не будем ссориться. Зачем ты все раздуваешь?» «Это уже ни в какие ворота!» «Давай встретимся и спокойно поговорим». «Встретимся? С тобой? После того, что ты сотворил? Запомни, я не хочу тебя видеть и не захочу никогда!» Элизабет бросила трубку и бросилась на кровать. Слезы не останавливались целый час. Все кончено. Уже навсегда.